тот же день, это было в среду, Ромашов получил короткую официальную записку. Суд общества офицеров Эннского пехотного полка приглашает подпоручика Ромашова явиться к 6 часам в зал офицерского собрания. Форма одежды обыкновенная. Председатель суда — подполковник Мигунов. Ромашов не мог удержаться от невольной грустной улыбки. Эта форма одежды обыкновенная, мундир с погонами и цветным кушаком надевается именно в самых необыкновенных случаях. На суде, при публичных выговорах и во время всяких неприятных явок по начальству. К 6 часам он пришел в собрание и приказал вестовому доложить о себе председателю суда. Его попросили подождать. Он сел в столовой у открытого окна, взял газету и стал читать ее, не понимая слов, без всякого интереса, механически пробегая глазами буквы. Трое офицеров, бывших в столовой, поздоровались с ним сухо и заговорили между собой в полголоса, так, чтобы он не слышал. Только один подпоручик Михин долго и крепко, с мокрыми глазами, жал ему руку, но ничего не сказал. Покраснел, торопливо и неловко оделся и ушел. Вскоре в столовую через буфет вышел Николаев. Он был бледен, веки его глаз потемнели, левая щека все время судорожно дергалась, а над ней ниже виска синело большое пухлое пятно. Ромашов ярко и мучительно вспомнил вчерашнюю драку и весь, сгорбившись, сморщив лицо, чувствуя себя расплюснутым невыносимой тяжестью этих позорных воспоминаний, спрятался за газету и даже плотно зажмурил глаза. Он слышал, как Николаев спросил в буфете рюмку коньяку и как он прощался с кем-то. Потом почувствовал мимо себя шаги Николаева. Хлопнула на блоке дверь, и вдруг, через несколько секунд, он услышал со двора за своей спиной осторожный шепот: «Не оглядывайтесь назад. Сидите спокойно, слушайте». Это говорил Николаев. Газета задрожала в руках Ромашова. «Я, собственно, не имею права разговаривать с вами. Но к черту эти французские тонкости. Что случилось, того не поправишь. Но я вас все-таки считаю человеком порядочным. Прошу вас, слышите ли? Я прошу вас. Ни слова о жене и об анонимных письмах. Вы меня поняли?» Ромашов, закрываясь газетой от товарищей, медленно наклонил голову. Песок захрустел на дворе под ногами. Только спустя 5 минут Ромашов обернулся и поглядел на двор. Николаева уже не было. «Ваше благородие!» — вырос вдруг перед ним вестовой. «Их высокоблагородие просит вас пожаловать!» В зале, вдоль дальней узкой стены, были составлены несколько ломберных столов и покрыты зеленым сукном. За ними помещались судьи, спинами к окнам. От этого их лица были темными. Посередине в кресле сидел председатель, подполковник Мигунов, толстый надменный человек без шеи, с поднятыми вверх круглыми плечами. По бокам от него подполковники Рафальский и Лех, дальше с правой стороны капитан Ассачи и Петерсон, а слева капитан Дювернуа и штабс-капитан Дорошенко, полковой казначей. Стол был совершенно пуст, только перед Дорошенкой, делопроизводителем суда, лежала стопочка бумаги. В большой пустой зале было прохладно и темновато, несмотря на то, что на дворе стоял жаркий сияющий день. Пахло сырым деревом, плесенью и ветхой мебельной обивкой. Председатель положил обе большие белые полные руки ладонями вверх на сукно стола и, разглядывая их поочередно, начал деревянным тоном: «Подпоручик Ромашов, суд у общества офицеров, собравшийся по распоряжению командира полка, должен выяснить обстоятельства того печального и недопустимого в офицерском обществе столкновения, которое имело место вчера между вами и поручиком Николаевым. Прошу вас рассказать об этом со всевозможными подробностями». Ромашов стоял перед ними, опустив руки вниз и теребя околы шапки. Он чувствовал себя таким затравленным, неловким и растерянным, как бывало с ним только в ученические годы на экзаменах, когда он проваливался. Обрывающимся голосом, запутанными и несвязанными фразами, постоянно мыча и прибавляя нелепые междометия, он стал давать показания. В то же время Переводя глаза с одного из судей на другого, он мысленно оценивал их отношение к нему. Мигунов равнодушен. Он точно каменный, но ему льстит непривычная роль главного судьи и та страшная власть и ответственность, которые сопряжены с нею. Подполковник Брэм глядит жалостными и какими-то женскими глазами. «Ах, мой милый Брэм, помнишь ли ты, как я брал у тебя 10 рублей взаймы?» Старый лев серьезничает. Он сегодня трезв, и у него под глазами мешки, точно глубокие шрамы. Он не враг мне, но он сам так много набезобразничал в собрании в разные времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового и непреклонного гремнителя офицерской чести. А Сатчи и Петерсон — это уже настоящие враги. По закону я, конечно, мог бы отвезти Осадчего. Вся ссора началась из-за его панихиды, а, впрочем, не все ли равно? Петерсон чуть-чуть улыбается одним углом рта. Что-то скверное, низменное, змеиное в улыбке. Неужели он знал об анонимных письмах? У Дивернуа сонное лицо, а глаза, как большие мутные шары. Дивернуа меня не любит. Да и Дорошенко тоже. Подпоручик, который только расписывается в получении жалования и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой мой Юрий Алексеевич. Виноват, на минутку. Вдруг прервал его Осадчий. Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос? Пожалуйста. Важно кивнул головой Мигунов. Скажите нам, подпоручик Ромашов, начал Осадчий веско с растяжкой, где вы изволили быть до того, как приехали в собрание в таком невозможном виде? Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу покрылся частыми каплями пота. Я был в одном месте, и он добавил почти шепотом. Был в публичном доме. Ага, вы были в публичном доме! Нарочно громко, с жесткой четкостью подхватил Осадчий. «И, вероятно, вы что-нибудь пили в этом учреждении?» «Да, пил», — отрывисто ответил Ромашов. «Так-с, больше вопросов не имею», — повернулся Осадчий к председателю. «Прошу продолжать показания», — сказал Мигунов. «Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо поручику Николаеву. Дальше...» Ромашов не связан, но искренне и подробно рассказал о вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдливо говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое вчерашнее поведение, но его прервал капитан Петерсон, потирая точно при умывании свои желтые костлявые руки с длинными мертвыми пальцами и синими ногтями. Он сказал усиленно вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым голосом: «Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим прекрасным чувствам. Но скажите нам, подпоручик Ромашов, вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в доме поручика Николаева?» Ромашов насторожился и, глядя не на Петерсона, а на председателя, ответил грубовато: «Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу». «Подождите, прошу отвечать только на вопросы», — остановил его Петерсон. «Я хочу сказать, не было ли у вас с поручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко взаимной вражде? Поводов характера не служебного, а домашнего, так сказать, семейного?» Ромашов выпрямился и прямо с открытой ненавистью посмотрел в темные чахоточные глаза Петерсона. «Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых», — сказал он громко и резко. «И с ним прежде у меня никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожиданно, потому что мы оба были нетрезвы». «Хе-хе-хе, это уже мы слыхали о вашей нетрезвости», — опять перебил его Петерсон. «Но я хочу только спросить, не было ли у вас с ним раньше этакого какого-нибудь столкновения?» «Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто этакого недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь частной почве. Ну, скажем, несогласие в убеждениях или там какая-нибудь интрижка, а?» «Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые из предлагаемых мне вопросов?» — спросил вдруг Ромашов. «Да, это вы можете», — ответил холодно Мигунов. «Вы можете, если хотите, вовсе не давать показаний или давать их письменно, это ваше право. В таком случае заявляю, что ни на один из вопросов капитана Петерсона я отвечать не буду», — сказал Ромашов. «Это будет лучше для него и для меня». Его спросили еще о нескольких незначительных подробностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен. Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнительных показаний, один раз в тот же день вечером, другой раз в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом отношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело халатно, неумело и донельзя небрежно, допуская множество ошибок и бестактностей. И самым большим промахом было то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 149 дисциплинарного устава, строго воспрещающей разглашение происходящего на суде, члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний своим женам, жено-знакомым городским дамам, а те портнихам, акушеркам и даже прислуге. За одни сутки Ромашов сделался сказкой города, героем дня. Когда он проходил по улице, на него глядели из окон, из калиток, из палисадников, из щелей в заборах. Женщины издали показывали на него пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фамилию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не сомневался, что между ним и Николаевым произойдет дуэль. Держали даже пари об ее исходе. Утром в четверг, идя в собрание мимо дома Лыкачевых, он вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени. «Юрий Алексеевич! Юрий Алексеевич, подите сюда!» Он остановился и поднял голову кверху. Катя Лыкачева стояла по ту сторону забора на садовой скамеечке. Она была в утреннем легком японском халатике, треугольный вырез которого оставлял голую ее тоненькую прелестную девичью шею. И вся она была такая розовая, свежая, вкусная, что Ромашову на минуту стало весело. Она перегнулась через забор, чтобы подать ему руку, еще холодную и влажную от умывания. И в то же время она тараторила картаво. «Отчего у нас не бываете? Стыдно дюзей забывать. Зьёй, зьёй, тсс, я всё знаю». Она вдруг сделала большие испуганные глаза. «Возьмите себе вот это и наденьте на шею. Непременно, непременно наденьте». Она вынула из-за своего керемона прямо с груди какую-то ладанку из синего шелка на шнурке и торопливо сунула ему в руку. Ладанка была еще теплой от ее тела. «Помогает?» — спросил Ромашов шутливо. «Что это такое?» «Это тайна! Не смейте смеяться, безбожник, зьёй!» «Однако я нынче в моде. Славная девочка», — подумал Ромашов, простившись с Катей. Но он не мог удержаться, чтобы и здесь в последний раз не помянуть о себе в третьем лице красивой фразой. Добродушная улыбка скользнула по суровому лицу старого бритера. Вечером в этот день его опять вызвали в суд, но уже вместе с Николаевым. Оба врага стояли перед столом почти рядом. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого и напряженно волновался этим. Оба они упорно и неподвижно смотрели на председателя, когда он читал им решение суда. Суд общества офицеров Эннского пехотного полка в составе следовали чины и фамилии судей, под председательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка. Окончив чтение, подполковник Мигунов снял очки и спрятал их в футляр. «Вам остается, господа», — сказал он с каменной торжественностью, «выбрать себе секундантов, по два с каждой стороны, и прислать их к 9 часам вечера сюда, в собрание, где они совместно с нами выработают условия поединка. Впрочем», — прибавил он, выставляя и пряча очечник в задний карман, — Впрочем, прочитанное сейчас постановление суда не имеет для вас обязательной силы. За каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли или... Он развел руками и сделал паузу. Или оставить службу. Затем вы свободны, господа. Еще два слова. Уж не как председатель суда, а как старший товарищ, советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. Это может повести к осложнениям. До свидания. Николаев круто повернулся и быстрыми шагами вышел из зала. Медленно двинулся за ним и Ромашов. Ему не было страшно, но он вдруг почувствовал себя исключительно одиноким, странно обособленным, точно отрезанным от всего мира. Выйдя на крыльцо собрания, он с долгим, спокойным удивлением глядел на небо, на деревья, на коров у забора напротив, на воробьев, купающихся в пыли среди дороги, и думал: вот все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет, а мне уже больше ничего не нужно и не интересно. Я приговорен. Я один. Вяло, почти со скукой, пошел он разыскивать Бек Агамалова и Веткина, которых он решил просить в секунданты. Оба охотно согласились. Бек Агамалов с мрачной сдержанностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопожатиями. Идти домой Ромашову не хотелось. Там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бессилия, одиночества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть близкого, участливого друга, в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека. И вдруг он вспомнил о Назанском.